Радиоприемник. Вернеру 8, и он роется в мусоре за складским навесом, когда ему попадается что-то вроде катушки. Это обмотанная проволокой трубка, зажатая между двумя деревянными дисками. Сверху болтаются 3 проводка, из них один с наушником. 6-летняя Ютта, круглая личка под шапкой белых волос, сидит на корточках рядом с братом. Что это? «По-моему», — отвечает Вернер, чувствуя себя так, будто перед ним вдруг распахнули райскую кладовую, — «мы нашли приемник». До сих пор он видел радиоприемники лишь издали. Большой полированный за тюлевыми занавесками в доме у важного начальника, портативный в шахтерском общежитии и еще один в доме при церкви. Они с Юттой относят приемник в дом номер 3 по Виктория-штрассе и разглядывают под электрической лампочкой. Протирают до чиста, распутывают проводки, смывают с наушника грязь. Приемник не работает. Другие дети подходят, стоят за спиной и дивятся, затем теряют интерес и решают, что чинить тут нечего. Однако Вернер уносит его к себе на чердак и возится с ним много часов. Отсоединяет все, что можно отсоединить, раскладывает детали на полу, одно за другой подносит их к свету. 3 недели спустя, солнечным днем, когда все другие цольфераинские дети на улице, он замечает, что самая длинная проволока, та, что намотана на катушку, в нескольких местах порвана. Медленно, аккуратно Вернер разматывает ее, уносит весь запутанный комок вниз и просит Ютту держать куски, пока он будет их соединять, затем наматывает проволоку обратно. «Давай попробуем», — шепчет Вернер, прижимает наушник к уху и двигает вдоль катушки то, что представляется ему рычажком настройки. Треск, потом из наушника вылетает череда согласных. У Вернера ёкает сердце. Голос словно отдается у него в голове глубоко внутри. Звук обрывается так же, как и возник. Вернер сдвигает рычажок на 0,5 сантиметра. Опять треск. Еще на 0,5 сантиметра. Ничего. На кухне фрау Елена месит тесто. На улице кричат мальчишки. Вернер водит рычажком взад-вперед. Треск, треск. Он уже хочет протянуть наушник Ютте, когда примерно на середине катушки слышит чистейший звук смычка по скрипичной струне. Вернер пытается удержать рычажок на том же месте. Вступает вторая скрипка. Ютта придвигается ближе. Она смотрит на брата огромными глазами. За скрипками гонится фортепиано, затем деревянные духовые. Скрипки мчат вперед, духовые поспешают следом. Вступают еще какие-то инструменты. Флейты, арфы. Мелодия летит и как будто кружится. «Вернер!» — шепчет Юта. Он не может ответить из-за слез. Комната вроде бы такая же, как всегда. 2 колыбели под 2 латинскими крестами. За открытой дверцей печки клубится зола. 10 слоев краски лупятся с плинтуса. Над раковиной вышитая крестиком заснеженная деревушка фрау Елены. Однако теперь ко всему этому добавилась музыка. В голове у Вернера играет невидимый крохотный оркестр. Комната как будто вращается. Сестра настойчивее окликает его по имени, и Вернер прижимает наушник к ее уху. «Музыка!» — говорит он, изо всех сил стараясь удержать рычажок на месте. Сигнал слабый. До наушника 15 сантиметров, и Вернер не слышит даже отзвука музыки. Зато он видит лицо сестры. Оно неподвижно, только вздрагивают ресницы. На кухне фрау Елена поднимает белые от муки руки и внимательно смотрит на Вернера. 2 мальчишек постарше вбегают с улицы и замирают, ощутив какую-то перемену. А маленький приемник с 4 клеммами и болтающейся антенной стоит на полу, словно чудо.